Глава 21. Воевал я минометчиком. Минометчики в бою находились впереди, рядом с пехотой, во второй линии ее порядков. Командир минометной роты всегда рядом с командиром стрелковой на его НП. Они вместе корректировали огонь, решали, куда подбросить несколько мин, кому помочь, кого выручить, где отсечь контратакующую немецкую пехоту. К началу войны на вооружении РККА находились 50 мм ротный, 82 мм батальонный, 107 мм горновьючный и 120 мм полковой минометы. Простота технологии производства позволила наладить массовый выпуск этого эффективного пехотного оружия на многих предприятиях страны одновременно. В 1943 году был разработан и запущен в производство 160 мм казнозарядный дивизионный миномет. Этот образец не имел себе равных в других армиях. Вермахт не имел полкового миномета, поэтому немецкими конструкторами попросту был скопирован советский 120 мм миномет и запущен в производство. За годы войны в советские войска поступило 351 800 минометов разного калибра. Германия за это же время произвела и дала вермахту в 5 раз меньше минометов. Минометы активно применялись обеими воюющими сторонами и как средство непосредственной поддержки пехоты в бою, и как средство усиления войск. Боевые характеристики 82 мм миномета следующие. Масса мины 4,5 кг, дальность стрельбы 3700 метров, масса в боевом положении 60 кг. Соответственно, характеристики 120-мм 16 кг мина, дальность полета мины 6200 метров, масса 285 кг. Мина дивизионного миномета весила 40,5 кг, стрелял он на 5,5 км, весил 1170 кг. Структура минометных частей такова. Минполк состоял из 2 или 3 дивизионов, по 3 батареи в каждом. Всего в полку было 18 единиц 160 мм или 36 единиц 120 мм минометов. Минполки входили в состав кавалерийских, танковых и механизированных корпусов, общевойсковых и танковых армий, отдельных минометных бригад арт-дивизий прорыва или арт-бригад гвардейских стрелковых дивизий. В гвардейских частях, как известно, вооружение несколько отличалось от оснащения обычных общевойсковых частей. Стрелковый корпус имел в своем штате 450 минометов. После того, как в 1943 году стрелковые корпуса начали создаваться вновь, в них уже было по 500 минометов. Стрелковый полк имел на вооружении 4 миномета 120 мм калибра и 18 82 мм. К концу войны количество минометов в стрелковых полках увеличилось. Кроме того, минометное подразделение имел каждый стрелковый батальон, а потом и каждая рота. Каждая пехота в своих обозах имела по нескольку самоваров, как называли это оружие фронтовики, для усиления своих позиций. Надо заметить, что поисковики очень часто находят стволы, треноги и минометные плиты непосредственно в окопах стрелков. Это говорит о многом. Война застала меня на Дальнем Востоке. Часть наша стояла под Уссурийском. В конце декабря 1941 года нас погрузили в телячьи вагоны и повезли на запад. Ехали мы почти всю зиму. То там остановимся, то там. В конце февраля 1942 года прибыли в город Котельнич, Кировской области. В Котельниче переформировка. На фронт долго не отправляли. Не было ни снаряжения, ни оружия, ни боеприпасов, ни машин, ни лошадей. И вот, наконец, в конце апреля нас погрузили в эшелон, на фронт. Признаться, мы были рады, что едем на передовую, в том числе и потому, что все эти месяцы кормили нас плохо. Сказали: на фронте будете получать полный паёк, а тут терпите. Ехали через Горький. В Горьком увидели, зенитки стоят на крышах домов, и возле зениток дежурят расчеты. Тут мы поняли, что фронт уже близко. Через двое суток мы были на станции Тербуны. В дороге нас часто бомбили. Немец налетал неожиданно. Кидал бомбы, обстреливал из пулеметов. Состав останавливался. Мы в лес. Какой вагон искорежит взрывом? Мы его расцепляли, опрокидывали под откос, ремонтировали рельсы и двигались дальше, до другого налета. Наших самолетов в небе не было, и почему-то не было у нас в эшелоне ни одной зенитной установки, так что немцы расстреливали нас безнаказанно. В Тербунах долго разгружались, снова налетали самолеты, было много потерь, было обидно, до передовой еще не добрались. Еще ни одного выстрела по врагу не сделали, а уже столько народу потеряли. До июня 42-го года мы стояли под Ливнами, недолго окапывались и отдыхали. Вскоре немец пошел на нас. Мы в то время были еще народ не обстрелянный, трудно нам было против него удержаться. Я был командиром минометного расчета, миномет калибра 82 мм. Под моим управлением 15 человек. Целое войско. Миномет таскали на себе. И плиту, и треногу, и ствол, и боекомплект. Каждая мина побольше 3 килограммов. А плита и вовсе 36 кг. Не шутка. Связи у нас тогда не было. Это потом все появилось. А было вот что. Вечером легли на отдых. А в 3 часу утра, летом ночи короткие, подняли нас по тревоге. Вскочили мы и к минометам. А немец уже вплотную подошел. Вначале была неразбериха, пришлось вначале растеряться немного, а потом бились как могли. К вечеру у меня в расчете осталось только 3 бойцов, а в минроте всего 2 ствола. Из офицеров командир роты и еще один командир взвода. В минометной роте полного состава около 60 человек и 4 ствола, а тут нас осталось человек 10. Побежали. Пришлось и побежать. Бежали мы лихо. Бежим. А навстречу какой-то генерал на легковой машине. Выскочил из машины. Трясет пистолетом, кричит. «Так-то вашу куда? Назад!» И тут в его машину прямое попадание снаряда. Шофера убило, машина искорежена. Генерал уже пожилой, грузный такой, с животом. А нам по 20 лет. И веришь, нет? Он так бежал, что мы за ним едва угнались. Где-то потом остановились. Генерал нам в глаза не смотрит. Весь пистолет в глине. А мы минометы не побросали. Всю матчасть вынесли. Так что и генералы бегали. Получили пополнение. И снова в бой. Минометчики у меня в расчете были хорошие. Стреляли умело. Миномет на войне штука хорошая, если в умелых руках. Чуть где пехота застряла. Смотрим. Ага, пулемет бьет. Не дает славянам подняться. Пару пристрелочных и полный залп. Пошла пехота. Пулемет молчит. Заметил, если на фронте кто затосковал по дому или по родным и поделился этой своей тоской с товарищами, верная примета. Не сегодня-завтра убьют. Хоть и поется в старой солдатской песне. Когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой или о жене. Думать-то думай, но молчи об этом. Хоть что там на душе, а помалкивай. Однажды командир нашей минометной роты подобрал остатки взвода из пехоты. Знаете, как на фронте бывало? Когда отступали, солдаты приставали к более боеспособным группам, в которых были офицеры, порядок. Человек 10 их было. А нам, минометчикам, на марше люди всегда нужны. Надо было нести минометы и боеприпасы. Солдаты тоже сообразили. С минометчиками идти не так страшно. Если что, и отбиться можно. Так вот, был среди них один солдат, уже в летах, и стал он нам рассказывать о матери. Вижу, затосковал. И говорит. Эх, из самого пекла мы сегодня вылезли. А вот живы. Хорошо бы до конца войны дожить, мать повидать. Ребята переглядываются, но ничего не говорят. И я про себя подумал тоже. Эх, помолчал бы ты, служивый. В пехоте воевать было тяжело. Набрался он там, видать, страху. Вот и отпустил пружину. Мы-то хоть и рядом всегда с пехотой, а все равно во время боя находимся за укрытием. То ли за домом, то ли за насыпью какой, то ли в лощине или котловане. А пехота всегда впереди, в чистом поле, рядом с пулями. И вот рассвело. Мы у немца как на ладони, и начало нас обстреливать. Командир роты: «Стой, братцы! Так он нас всех перебьет! Окапываться, готовьтесь к обороне! До ночи продержимся, дальше пойдем! А днем попробуем отбиться!» Мы с этим солдатом из пехоты рядом окопы отрыли. Лежим, в землю вжимаемся. Мина ударила неподалеку и сразу не разорвалась. Я на нее смотрел, кувыркнулась раз-другой, покатилась и прямо к нему в окоп. И там, в окопе, разорвалась. Всего его раскидало. Так что я потом ни документов его не нашел, ничего. Кусок шинели висел на березке, дымился. Мина тяжелого миномета, калибра 120 мм. И веришь, нет, затих немец. До самого вечера ни одной мины больше не кинул. Так, из пулемета постреливал для острастки. И мы ему тоже из пулемета отвечали. Когда стемнело, мы ушли дальше. Когда мы ворвались в «Орел», едва не попали под огонь своих танков. А как произошло? Мы, минометчики и пехота, вошли в город с одной стороны, а танкисты ворвались с другой. Идем, немцев из домов выкуриваем. Один квартал прошли, другой. Смотрим, что-то с той стороны огонь усилился. Думали, немцы контратаку готовят. Командир роты в бинокль глянул, а это по нашим цепям уже 34-ки бьют. Стали прятаться кто куда. Танки-то уже вот они рядом, ревут навстречу, из орудий и пулеметов палят. Повидали мы на войне, и как наши 34-ки атакуют. Мы четверо из расчета набились в ровик, сидим. А ровик тот мелкий, тесный, немцем выкопанный, видать наспех, когда мы наседали. А танк летит прямо на нас. Ну, думаем, конец нам. Двух шагов, может, не доехал. И тут ему навстречу выбежал один из наших минометчиков. Он в ровик не поместился, залег рядом. Видит, смерть идет. Вот и кинулся навстречу танку. Замахал руками, закричал. Так бы и придавил в ровике нас свой танк. Танкисты вылезли, чумазые, смеются. Где немцы? Ребята им на трупы показывают. А трупов немецких кругом было много навалено. Прихватили мы их тут. Мы с одной стороны, а танкисты с другой. Потом мы шли через аэродром. На взлетной полосе стояло много немецких самолетов, сожженных и целых. Видимо, горючего у них уже не было. Мы смотрели на них и радовались. Эти летать уже не будут. Повсюду стояли машины, бронетранспортеры, танкетки, танки. Немец под Орлом много всего побросал. Следом за нами шли трофейные части. Как-то раз еще перед штурмом Орла остановились мы в одной деревне, заняли хату. Весь наш минометный расчет разместился. Поужинали, легли, спим. А немец из миномета по нашей хате и ударил. Был у них 120 мм миномет, крупный калибр. Первая мина прошла с перелетом. Вторая — недолет. Третья — мы сразу поняли, наша. Ждем. Так и случилось. Мы четверо лежали на полу, а пятый наш боец, Воронов, залез в печку. Печку мы с вечера вытопили. Вот он и залез туда, чтобы в тепле поспать. Малярия у него начиналась. На фронте, когда долго на передовой, в окопах, в сырости и холоде, малярия прихватывала. Многие болели. В Орловской области устья в печках широкие. Сделаны так для того, чтобы париться. Мина ударила верхнюю часть стены. Разорвалась со страшным треском. Все снесло. И осколками надо ж, никого не задело. Наши осколки, видать, все в бревна верхние пошли. А Воронов в печке. Ему осколки не страшны. Только вот завалило нашего бойца кирпичами. Разобрали мы печь. Вытащили Воронова. А он черный весь, как уголь. Только глаза сверкают. Глянули мы на него, спросили: «Не ранен?» «Нет, только что-то холодно». А его всего трясет. То ли приступ малярии, то ли от страха. Мы рассмеялись. Стали откапывать свое добро, оружие. Делать нечего. остались без ночлега, пошли в соседнюю хату, в другой расчет. После второго ранения я в составе группы офицеров, только что получивших звание, человек 8 нас было, прибыл в свой 1320-й стрелковый полк. Наша 50-я армия наступала, дивизии двигались вперед. Лето 43-го. Мы оказались на правом крыле Курской дуги. Я там и дня не провоевал. Ну ладно, расскажу все по порядку. Прибыли мы, а штабники нам. Ребята, оставайтесь пока у нас. Тут переночуете, а утром получите людей, назначение. Вот вам землянка свободная, отдыхайте. Ну что ж, хорошо. Мы спать. Утром просыпаемся, тишина. Вышли мы из землянки, что такое? Был полк и нет полка. Оказывается, ночью поступил срочный приказ сняться и идти вперед. Полк пошел преследовать отходящего противника, чтобы тот не успел закрепиться на промежуточных позициях, а про нас, только что прибывших, в попыхах забыли. Кинулись и мы следом за наступающими. Часам к 6 вечера я догнал таки свой батальон. Докладываю комбату. Старший лейтенант Олимпиев прибыл из госпиталя для дальнейшего прохождения службы. Докладываю, как положено, по уставу, а командир батальона, гляжу, злой, и говорит мне зло: «Мне минометчиков не надо, у меня в пехоте командиров взводов не хватает, принимай пехоту!» Я ему снова напомнил, что я минометчик. «Не разговаривать! Принимай, говорю, пехоту! Взвод!» «Ладно, пехоту так пехоту. Я хоть и минометчик, но с пехотой всегда воевал в одной траншее, не оплошаю, думаю». «А где мой взвод?» — спрашиваю комбата. «Вон твой взвод!» — и указывает мне на горстку солдат. Человек 15-20 пытаются атаковать станцию Зикеева. Это под Жиздрой. Курская дуга и до наших мест дотянулась. «Давай к ним и поднимай в атаку! Приказ ясен!» «Ясен, — говорю. А что тут неясного? Спасать провалившуюся атаку!» «Что делать?» Во рту у меня сразу пересохло. Надел каску, вынул пистолет. Пошел. Потом пополз. Дополз, помню, до загородки какой-то. Низенький плетень. Солдаты веренного мне взвода лежат рядом. Кто где? Лежат, постреливают. Кто окапывается, кто уже окопался. Противник бьет из пулеметов, головы не поднять. Кричу. «Взвод, я новый ваш командир. Слушай мою команду. В атаку, вперед!» Ни хрена, никто не встает. И команду мою не слушает. Взвод разбросан. Залегли там, где немцы их прижали. Лежат. Попробуй подними их на пулеметы. Некоторые, смотрю, еще быстрее лопатками заработали. Окапываются. Народ-то, видать, бывалый, поняли, что дело дрянь. Опять кричу. В атаку, вперед! Лежат. Что ж делать? Комбат, видимо, за моими действиями в бинокль наблюдает, материт. Мол, какой ты к черту минометчик, если пехоту в атаку поднять не можешь. Неподалеку лежит сержант. Видимо, он до меня и командовал людьми. Перевалился на спину, кричит мне. «Лейтенант, какая к черту атака? Положат всех, окапывайся, а там видно будет!» Так, думаю, ребята точно бывалые. Но с назначением мне все же не повезло. И с комбатом тоже. А немцы меня, видимо, уже заметили. Ага, появился офицер. Пытается поднять людей в атаку. Справа от меня, шагах в 10, заработал станковый пулемет. Да, хреновая у меня позиция. За Максимом немцы всегда охотятся. Смотрю, и правда, мина взвыла, ударила, перелет. Вторая — недолет. Ну, думаю, третья уж моя, милая. Сам минометчик знаю. Бьет по прямой, и сейчас третий накроет. Это ему ничего не стоит. Так и случилось. Я даже взрыва не услышал. Ни мину свою, ни снарядный разрыв, ни пулю никогда не услышишь. Только почувствовал удар в грудь. Твою ж мать! А тяжело-тяжело стал дышать. Ну, думаю, все, конец. Август месяц был, 14 августа. Жалко, думаю, умирать. Эх, жалко. И не пожил еще как следует. И все, что у меня в жизни моей было... Так сразу перед глазами и прокрутилось. Мать, отец, Ольговка наша, школа, Ася. Дышу часто, задыхаюсь, кровью заливает. Лежу, сознание не теряю. Собрал силы, крикнул. «Санитары есть!» «Есть, слышу!» «Что за дело? Ползи сюда!» «Ах ты, твою-то мать-перемать!» Тут у меня откуда-то силы появились. «А ну-ка, ползи быстро!» Подполз санитар, разрезал на мне гимнастерку. Осколок пропахал прямо под сердцем, по ребрам. Погодя подполз и второй санитар. Бинтуют меня и переговариваются. Второго взводного за один день. Перевязали. «Ну, лейтенант, поползешь?» Я попробовал ногой, а нога не слушается. Оказывается, и в ногу ранило, сквозное. Так и просадил осколок мою ногу повыше колена. Потащили меня по вспаханному полю на плащ-палатке. Один санитар за один край плащ-палатки, другой за другой. Вытащили капушки леса. Сказали: «Полежи, лейтенант, сейчас сходим за носилками». Я им: «Ребята, только не бросайте. Если немцы нажмут, я один не смогу уйти». Сколько народу так ранеными в плен попадало. Правда, не бросили. Вскоре принесли носилки и доставили меня в передовой госпиталь. Там мне разрезали одежду, сняли бинты, прочистили раны. На следующий день на эвакуацию в тыл. Повезли куда-то под Сухиничи, в деревню. Лежали мы в сарае. Лето жаркое стояло, ночи теплые. Так что ничего, и в сарае было хорошо.